Позвольте мне только заверить вас, дорогая мисс Элизабет, что я от всего сердца желаю и вам столь же счастливого замужества. Мы с моей дорогой Шарлоттой смотрим на все как бы одними глазами и одинаково обо всем думаем. Наши характеры и взгляды необыкновенно похожи, и мы, должно быть, созданы друг для друга. Элизабет могла сказать, не кривя душой, что в таких случаях жизнь складывается очень счастливо, и с равной искренностью выразила убеждение, что мистер Коллинз доволен своим домашним очагом. Она, однако, не была огорчена, когда ее ответ прервало появление леди, которой он был обязан окружавшими его удобствами. Бедная Шарлотта! Как грустно было оставлять ее в таком обществе! Но она выбрала свою участь с открытыми глазами. И хотя Шарлотта явно была опечалена отъездом гостей, она и виду не показала, что нуждается в их сочувствии. Дом и хозяйство, церковный приход и птичник, а также все, что с этим связано, еще не утратили для нее своего очарования. Карета была, наконец, подана. Багаж привязан снаружи, свертки рассованы внутри. И было объявлено, что все готово к отъезду. После нежного прощания с подругой Элизабет направилась к экипажу в сопровождении мистера Коллинза, который, пока они шли по саду, попросил засвидетельствовать свое искреннее уважение семье вместе с благодарностью за гостеприимство, оказанное ему в Лонгборне, прошедшей зимой, и поклонами, увы, незнакомым ему мистеру и миссис Гардинер. Затем он помог ей усесться в экипаж. Мария последовала за ней, и дверца уже почти была закрылась, когда мистер Коллинз внезапно с некоторым ужасом вспомнил, что отъезжающие ничего не попросили передать дамам из Розингса. «Впрочем, — добавил он, — вы, разумеется, желали бы, чтобы я передал им ваше нижайшее почтение вместе с глубокой благодарностью за оказанное вам гостеприимство». Элизабет не имела против этого никаких возражений, после чего дверцы, наконец, дали захлопнуться, и карета тронулась. — Бог ты мой! — воскликнула Мария после нескольких минут молчания. Кажется, будто мы только день или два назад сюда приехали, а как много за это время произошло разных событий. В самом деле порядочно, — со вздохом подтвердила ее спутница. Подумать только, мы 9 раз обедали в Розингсе, да еще 2 раза пили там чай. Сколько мне придется об этом рассказывать? Элизабет добавила про себя, и сколько мне придется скрывать. В дороге они почти все время молчали. Без всяких происшествий, через 4 часа после отъезда из Хансфорда, они подъехали к дому мистера Гардинера, где им предстояло провести несколько дней. Джейн выглядела неплохо. А в ее душевном состоянии Элизабет не могла разобраться из-за множества развлечений, о которых позаботилась для них миссис Гардинер. Но сестры возвращались теперь вместе в Лонгборн, и там у Элизабет должно было найтись для наблюдений вполне достаточно времени. Ей потребовалось некоторые усилия, чтобы сдержаться и не рассказать Джейн еще до приезда в Лонгборн о предложении мистера Дарси. Поразительная новость, столь лестная для тщеславия Элизабет, от которого ей не удавалось избавиться доводами рассудка, настойчиво побуждала ее к откровенности. И она едва ли смогла бы с собой совладать, если бы не боялась дойти до излишних подробностей и еще больше расстроить Джейн, неосторожно упомянув о мистере Бингли.